Что ты там потерял на дне моего чана? Хоронишь меня, да? Заживо хоронишь! Турикела! Пойди собери всю деревню, пусть все видят, какой у меня тут одноглазый барсук сидит. Зурикела, ну, погоди. Иларион, не позор меня на всю деревню. Не. Пошутили. И хватит. Хватит, помоги, да. Помоги вылезти отсюда. Ну, лезь обратно, говорю. А, продал ты меня, Зурикела. Как паршивую овцу продал. А когда ты мне табак с перцем подсунул? На охоту свою телеграмму прислал. Нам хорошо было? А? Вот теперь сиди и задыхайся там. Задыхайся там. Телеграмма. Телеграмма. Он что там помешался, что ли? Дядя Лико! Ты что там? Ой. Что, ой? Ой. Что там такое? Ой, ну? Ну-ка, ну-ка. Что такое? Ну-ка, быстро. Что быстро? Помоги вылезти. А? Живым не отпущу, сказал. Помоги, Зурикела. Иларион, давай выпустим его, жалко. Раньше пусть дастся. Согни палец. Согласен? Ну, согласен, я согну палец. Нет, пусть три раза громко крикнет. Ослиная я голова. Согласен? Нет. Нет, так сиди и задухайся. Ослиная я голова. Громче. Ослиная я голова. Громче. Три раза. Три раза. Я два крикнул. Три раза. Два. Ну? Ослиная я голова. Раз. Ослиная я голова. Два. Ослиная я голова. Три. Вылезай, помоги. Ослиная я голова. Хватит, ослиная голова, вылезай. Ослиная я голова. Ну, вылезай, дядя Лико. Давай руку там носить. Ой-ой-ой. Ну что, кривой черт. Не удалось тебе меня одурачить. Ой-ой-ой. Куда ты? Что, пусти меня. Да. А где твоя благодарность? А? Ой, спасибо. Большое вам спасибо. Тебе, мальчишка, век не забуду я. На кой черт нам твое спасибо? Давай лучше выпьем. Зурикела, принеси вино. Сейчас, отстань от меня, не буду я пить с тобой. Как это ты не будешь пить? Нет. Как это ты будешь пить? Что? Что? Что тут смешного, а? Ты? Как что? Мальчишка, сопля. Ослиная голова. Зурикела, наливай. Убери кружку, я пить не буду. Будешь пить? Не буду пить с тобой. Нет. Будешь, дядя Лико, будешь. Не надо это. Приятель, вина налей, ну-ка за здравный веселей. Если ты выпил и загрузил, ты не мужчина, не грузин. Царь каурики пим крови, будем гулять мы до зари. Царь каурики пим крови, будем гулять мы до зари. Далеко, Окей, я пью, потому что пить хочу. Не за вас пью, да? Ну ты, мальчишка, как ты меня латаешь? А ты когда за ты? Лата, да. Если прохожий тебе зашел, соль и каури поставь на стол. Если ты выпил и загрузил, ты не мужчина, не грузин. Соль и каури кипи в крови, будем гулять мы до зари. Соль и каури кипи в крови, будем гулять мы до зари. Да, ладно, домой пойду я, да? Нет, пойдешь ко мне домой. Да нет. Пойдем.